Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас очень важная тема – преодоление страстей. Мы все знаем, как пагубно страсти влияют на человека. Они портят не только характер, не только здоровье, но и судьбу человека. Кстати, приведу прекрасный пример. Американские исследователи провели эксперимент, который длился несколько десятилетий. Суть эксперимента, напоминаю, очень проста. Десятилетнего ребенка усаживали на стол в отдельной комнате, и на столе лежала тарелка с мармеладом. Там была одна мармеладка. Условие было такое: полчаса ребенок сидит и не трогает. Если он сумеет удержаться, то он получит две мармеладки. Так вот, скажем так, из 10 испытуемых только 2 сумели удержаться. Остальные 8 съели мармеладку. Вроде бы простой эксперимент. Ребенок хотел и не сумел сдержать свое желание. А потом посмотрели судьбы этих, прошло время, за этими людьми наблюдали, и через 30-40 лет посмотрели, что у них происходит. И выяснилось, что те, кто сумели сдержать свои желания, добились большого успеха в жизни, находились на высоком уровне социальной лестницы. Остальные работали на, скажем так, непрестижных работах. Уборщики, охранники и так далее. В чем тут секрет? Дело в том, что для того, чтобы в жизни чего-то добиться, нужна энергия. И эта энергия должна быть сконцентрирована на чем-то. Человек, который может в какое-то время отбросить все желания и сконцентрироваться на одном, может добиться очень многого. Но это происходит тогда, когда мы можем дисциплинировать наши чувства, когда мы можем затормозить все желания и одно желание дать ему зеленый свет. Когда человек подвержен страстям, непреодолимым желаниям, то он является их рабом. А поскольку желания связаны с энергией, то любая страсть отнимает очень много сил у человека. И он уже ничего не может добиться. Чем больше человек зависит от своих желаний, от своих инстинктов, тем меньше успеха он может добиться в жизни. И тем слабее будет его здоровье. Здесь очень важно понять, что следующее. Если мы хотим преодолеть свои страсти, то, во-первых, это нужно делать не один, не два раза. Для того, чтобы изменился характер, нужно делать 10, 20, 30, 100, 200 попыток. Закрепляется то, что повторяется. Это важно понять. Дальше. Допустим, возьмем такую страсть, как алкоголизм. Как появляется эта страсть? Когда для человека не важно, с кем пить, а важно опьянение, это будущий алкоголик. То есть, когда удовольствие является средством для познания, развития, общения, тогда человек не будет рабом этого наслаждения. Но если человек делает главной целью и смыслом жизни получение удовольствий, это уже будущий наркоман или алкоголик. Тот, кто в любви, в первую очередь, ищет любимого человека, для кого любовь всегда ассоциируется с кем-то, для того чувство наслаждения является средством, и оно может быть управляемым. Тот, кто в любви ищет только удовольствие, тот, кто не может жертвовать, а хочет только получать, для него главное получение удовольствия, не имеет значения с кем. Это приводит к разрушению высоких чувств, к изменам, к нравственному разложению, а затем болезням, и в принципе человек становится несчастным. Чтобы преодолеть страсти, нужно понять, что смысл жизни любого человека не в получении удовольствия, а в развитии, познании Бога и увеличении любви в душе. Чтобы преодолеть страсть, нужно понимать, что мы должны измениться реально, мы должны изменить отношение к миру и улучшить свой характер для того, чтобы не зависеть от наших животных желаний. Приведу пример. В начале века в России жил такой братец Иоанн Чуриков. Многие алкоголики приходили в церковь, молились, каялись, и на какое-то время у них алкоголизм проходил. Но где-то половина все-таки опять возвращалась к своей страсти, не могли ее преодолеть, и опять все начиналось заново. У Иоанна Чурикова было излечение стопроцентным. То есть все, кто приходил к нему, также молились, также каялись, но больше никто уже не становился алкоголиком. Возврата не было. Почему? Очень важный момент. Потому что у него человек решал бросить употребление алкоголя навсегда. И вот это внутреннее понимание, что не через 5, не через 10, не через 20 лет он к этому не вернется, что для него эта тема закрыта, и давала мощные глубинные изменения. Человек становился другим. Просто мы привыкли в нашей обыденной жизни жить по принципу «не погрешишь, не покаешься». Человек погрешил, пришел в церковь, священник отпустил ему грехи, очистил его душу, и человек опять идет, счастливый, и опять начинает грешить, а потом начинает каяться. Так вот, если вы так настроены, страсти вы не преодолеете. Нужно понять, что если вы решили реально закрыть, преодолеть эту проблему, то вы должны себе сказать: я уже таким, как раньше, не буду. Если это обидчивость, то я уже изменюсь так, что в такой степени я уже никогда не буду обижаться. Если это зависть и жадность, я изменюсь так, чтобы уже не смог так завидовать или жадничать. Именно готовность не повторять свои ошибки, меняться так, чтобы шло непрерывное улучшение, она и дает нам возможность для победы над страстями. Очень важно наше эмоциональное состояние. Если для нас на первом месте наши инстинкты, страсти непреодолимы. Если мы понимаем, что любовь, устремление к Всевышнему важнее жизни, важнее наших желаний и инстинктов, то тогда все можно преодолеть. Поэтому отрешаемся от всего,